Глава 25. Группа мужчин толпилась в отсеке, называемом на разных языках накопителем, зоной ожидания, предпосадочным залом. Да, они ожидали впуска пассажиров в самолет. Вот двое из страховой компании 80-х. Костюмы тройки, пластиковые стаканчики с водкой «Оранж». Вот заспанный, волосатый, в ярко-клетчатых брюках, еще один музыкант-неудачник. Тощий, с узловатыми пальцами и очень маленьким лицом, укутанным растительностью бороды, усов, волос, бровей, ресниц, с блокнотом и карандашом, рисующий. Еще какие-то мужчины неопределенного возраста в такой же невнятной одежде. Здоровенный, покусывающий губы, нервно озирающийся. Жулик. Другой — криминал, более уверен в себе, спокойно листает проспект. Какой-то совсем маленький мужчина с очень выразительными глазами. Определенно человек с достатком. Гладкие шелковые носки облегают лодыжку правой ноги, закинутой на колено левой, суперкейс из лайки рядом. Байкеры из LA, выжившие Hell and Jazzle, весь взмокший, явно переживающий чудовищную ломку джанки, какой-то японец, несколько негров, арабы и евреи, армяне, человек с костылем, косой. И все они ждали посадки в один самолет, виднеющийся за стеклами отсека. Розоватый в звездах Боинг. А там вдали, за самолетом и взлетной полосой, простирался аккуратный луг. И у самой кромки горизонта, где стереоскопически дрожало небо, трава в виде стрелки, выкрашенная акрилово-белой краской, указывала путь вперед, дальше, и под ней слово «экзит».